Глава 5. Да, я еще ни разу без страховки, только скользя по огромному стволу дерева, временами судорожно цепляясь руками за ветки, не спускался с высоты 5-10 этажа так, навскидку. Проверять под собою пространство на наличие живности, а с ней опасности, дохлый номер. Там все красным сверкает, и ведь это еще всего лишь утро. Капец. И что мне делать? Лезть обратно с криком «Я туда не пойду?» Вариант, конечно. Жить-то хочется. Да и завязано на меня уж очень много народа. Но есть одно «но». Возвращаться я просто не хочу. Ведь я уверен, что тут нас так даже случайно никто не найдет. А потому без вариантов. У меня в этом лесу хоть какой-то шанс выжить есть. А вот у других ребят, даже если они сюда пойдут группой, боюсь, такого шанса просто не будет. А потому поспешим. Да и спускаться у меня получаться стало намного лучше. Приноровился. Да и артефакты работают и на силу, и на ловкость. Препод молодец, отличный набор подобрал. Плюс сюда еще и ускорение с точностью. А в сумерках леса я и вовсе теперь отлично вижу. Нет, так-то да, я и сам, в принципе, могу на себя все эти заклинания навесить, но есть одно «но». Сил у меня ограничено. Просто сложно мне все будет контролировать, а значит отвлекаться. Тут же работают артефакты. Сосут из меня понемногу манну и силы магические, но зато всегда включены. Их работу контролировать нет надобности. Красота, одним словом. На пальце примостился и новый артефакт перемещения. Пользоваться им, естественно, пока вроде как и не планирую, но, как последний шанс на спасение, лучше его иметь, чем не иметь. Ну, я так думаю. Додумался, блин. Почти у земли уже был. Всего, по ощущениям, 4 метра до земной растительности осталось, и тут на тебе. Зубастая тварь с округлым телом диаметром под метр. И как я среагировал, понять не могу. Вот и пригодился новый артефакт. Я как-то на инстинктах самосохранения его и активировал. Правда, всего на 6 шагов переместился. Зато открытая площадка. Немного голова кружится, а так вроде бы порядок. А сам уже врага, вернее противника, выцеливаю. Змея! Да чего же огромная тварь! Анаконда из фильмов ужасов, да и только. И как она следом за мной не ринулась? Ведь реакция у змеи высоченная. Ну, глядишь ты, потеряла меня. Ну, извини, побежал я, однако. Так, вроде оконечность Белой горы виднеется, значит, нам в противоположную сторону бежать надо, если хочу добраться до населенного пункта, который нашла девочка тогда в кромешной мгле, на земле рассмотрела. А потому кругом обхожу землеводную тварь. Огромная и не столь поворотлива, как оказалось. Да ей не надо быстро бегать. Надежда на один выверенный удар, и все. Завтрак готов, на который я, кстати, чуть не угодил в качестве главного блюда. Прислушиваюсь к себе. А ведь это перемещение из сработавшего артефакта реально меня высосало. Вроде ведь Я сам из себя весь накопитель, но ограничения эти, будь они неладны, все по новой изучать, по сути, приходится. И скажу так, весь запас в труху. Но что это? С такой потерей маны и сил я бы точно пару суток восстанавливался. А тут постоял немного на месте, подумал, и половина запаса уже во мне, и чувствую, как он постоянно пополняется. Это что получается? Тут такой высокий магический фон? С одной стороны, это прекрасно. С другой, страшно подумать. Ведь тогда получается, что все животные и растительность тут магически измененные, а значит, монстров тут на единицу километра много, очень много. Но поздно уже кричать. Я боюсь. Бежать надо. И теперь вдвойне осторожнее надо быть. Все же контроль пространства в любом случае не помешает. Научусь, думаю, все, что выдает его экран у меня в голове в красном спектре, вычислять особо опасные для меня экземпляры. А теперь в дорогу. А ведь не так страшен черт, как его малюют. Приноровился. И правда, мои способности тому подмогой. И контроль пространства, и повышенное чувство опасности. Все играют на меня. Больше под удары не подставлялся, и магический запас у меня полный. Да еще и продолжает поступать манна, давя на мой внутренний накопитель, которым я, по сути, и являюсь. Вот и двигаюсь, прокладывая заранее по внутреннему монитору себе путь в этом адде. А ведь и правда, под ногами все буквально кишит опасностью. Если что-то большое еще определить можно, то вот ареал обитания кровожадных муравьишек, увы, так просто не обойти. Но щит на живность тоже работает, делая мою жизнь легче. Да и к ручью я вышел, который по уклону между ложбинками движется пока еще в нужном мне направлении. В голове щелкает. А ведь в любом случае поселение около воды. Люди обычно разворачивали так, что, придерживаясь этого источника воды, я, возможно, легко и найду человеческое жилище. В том и проблема. Жилища-то бывают разные. Знаем, сталкивались. И на обед к тем же оркам или гоблинам я бы ой как не хотел попадать. Хотя думаю, что с одними, что с другими мне удастся договориться. Их язык всего немного отличается между собой диалектами. А так уж точно пойму. А значит, и общение спокойно наладить смогу. Кан учил своему языку. Вар — своему. Так что я почти полиглот, хотя успехи мои в них, увы, не такие существенные. А, например, высший эльфийский — вот в нем я почти дока. И что еще заметил? Ближе к воде и опасности меньше. На земле обычно все наоборот, а тут не так. Но видно все дело в том, что магический фон у воды самый маленький, а в лесу магический фон, то есть его ослабление, зависит от расстояния до воды и начинается шагов за 20. На заметочку. И вода очень чистая и вкусная. И еще не только бодрит, но и сил придает. И очень быстро усталость снимает. Явно где-то источник какой-то с похожими способностями. Вот и опустив усталые ноги в воду и весело ими бултыхая, отдыхаю на бережку. Настроение уверенно ползет вверх. Солнышко сквозь листву припекать начинает. Я смотрю в чистейшую воду ручейка и наблюдаю, как маленькие рыбки атакуют мои усталые ступни, буквально дерясь между собой за право первыми добраться до соленых отложений пота. Пускай, а я пока отдохну. Сейчас уже в пути. И уже не кажется мне этот страшный лес таким уж опасным. Хотя да, первый опыт у меня получился, ну, очень впечатляющим. С первых же мгновений нахождения в лесу попасть под удар огромной змеюки повезло. Я рассматриваю перстенек на своей руке. Один из многих. Но поди ж ты, в опасной ситуации именно он мне, по сути, жизнь-то и спас. А как он работает, я так до конца и не понял. Ну и экспериментировать я не собираюсь, зная, как он умеет жрать запасы манны и магических сил. Но хватит рефлексировать, пора в дорогу. И так неплохо отдохнул. И главное, во время этого непродолжительного отдыха меня никто, по сути, не трогал. Муравьишки не в счет. Натягиваем сапожки и вперед на выход. Вернее, продолжаем движение. Странный все-таки этот ручей. Его бережок почти полностью свободен и от деревьев, и от кустарников. Даже нет большой травы. Так, слегка по голени все. Идти приятно. Но тенек есть от вдали стоящих огромных деревьев. А ручеек бежит себе весело журча. Только блики, пробивающиеся иногда сквозь густые кроны деревьев, украшают прозрачную водичку. Красиво. О! А вот и полянка впереди показалась. Только я встал как вкопанный. Вот же лопух, расслабился. Лучики солнца считаю на воде. А проверить, что там меня ждет впереди своим умением, не судьба? И вот расплата. Противники, причем, судя по всему, ну, очень опасны. Собаки не собаки, волки не волки, хотя чем-то на гиен смахивают. Здоровенные, с меня ростом каждая, и тоже стаей, видно, бродит. Но меня, увидев, как-то так лениво отвернулись, типа «этот перекус никуда уже не денется», а противник у них и так имеется. У меня мурашки по коже. Леопард или что-то вроде того, только размерами поболее. Выцветшая кожа и, видать, что раненый. Я словно понимаю, что он стар. Очень, очень стар. Он прижат к воде, но почему-то не уходит за ручей. Почему? Ого! Да тут со стороны еще речушка извилистая подходит, куда и впадает мой ручеек. И что? Этот монстр мочиться в воде не хочет? Возможно. Ведь вон как его шерсть всплесками идет. Явно магия, и он ею умеет пользоваться. Я рассмотрел у его лап 4 поверженных тушек гиен. И остальные, оставшиеся на ногах 3, не спешат в наглую на большую кошку нападать. Рычат, изображают атаку, но подбегать близко боятся, все же с отметинами. Может, от когтей кошака, а может, им от его магии нехило так досталось. Я уже в руках растягиваю лук. Если только еще раз повернуться, то будем вмешиваться в эти разборки. Я бы и не стал, не мои проблемы, но чувствую, гиены мне уйти так просто не дадут. До чего, собственно, страдать? Ручей перейти, на ту сторону выйти и все. Так и делаю. Ручей-то шагов в 5, и вот я на другой стороне. Но в лес и не думаю углубляться. В нем я для остатков стаи буду легкой добычей. А вот так встать чуть в стороне от кошака будет более чем правильно. И прикроюсь им на всякий случай от гиен, и стрелять обзор прекрасный. Ну и при надобности ничего не мешает мне перемещением в момент оказаться на поле этого импровизированного животными боя. Но ждем. Мои перемещения не остались без внимания со стороны гиен. Вот одна тушка по дуге, обходя кошака, в мою сторону двинула. Ну что ж, получи. Стрела слетает с лука. Да чтоб тебя! Щит, что ли, врожденный? Полыхнув всеми цветами радуги, стрела остановилась от тела гиены в считанных сантиметрах и, потеряв в итоге разгон и ход, просто рухнула к его лапам. Ну, поди ж ты! А ведь движение все-таки животина в мою сторону прекратило. А если так? Прямо через водную гладь россыпь льдинок понеслась в сторону гиены. А вот теперь получше получилось. Во как недовольно заворчало. Да и видно мне, что из 5 льдинок одна все-таки достигла цели. Значит, щит я этой твари смог полностью сбить. А потому получай. Очередная порция в сторону 4-лапого преследователя. А вот и вой твари медом бьет по моим ушам. Во как в сторону сородича рванул. А вы что думали? Я вот так просто вам дамся? Но и про периметр вокруг себя не забываем. Спину тоже прикрывать надо и посматривать, чего там у меня за ней творится. И тут в голове. Если я сейчас упаду, то они все рванутся ко мне, а потом и тобой всем скопом займутся. Ну ничего себе! Мысленная речь? Но и мозг работать начинает, как разогнанный комп. Надо прикрыть кошака, то есть встать около него. Вопрос, а как он сам к такому пируэту с моей стороны отреагирует? Не приголубит своей магией или, еще хуже, когтями своих лап? Если я уверен, что от его магии сумею прикрыться, то уж от когтей с моей защиты от школьной тоги, увы, нет. Но ведь уверен, это от него предупреждение пришло. И ведь прав, порешат кошака, и я тогда ненадолго его переживу. А вот в тандеме от этих гиен у нас есть шанс отбиться, причем весьма большой. Ну же, решайся, подгоняю я себя. А, была не была. Вот и сам уже сознательно, так сказать, привел в действие артефакт перемещения. И ведь точно рассчитал, точно перед кошаком материализовался. При этом из подогнанного преподом боевого артефакта льда сходу луплю по собравшимся кучей гиенам. Чуть в сторонке от меня, в сторону противника, какая-то хрень сорвалась. Бля, каменный шип! Это что, кошак такими боевыми заклинаниями обладает? У меня в голове щелкает. А если мне в спину зафинтелят таким, выдержит ли мой щит удар на таком расстоянии? Мурашки на спине делают забег, но удара нет. И, делая над собой неимоверные усилия, не поворачиваю голову назад, продолжая стоять в боевой стойке, фронтом к гиенам. А вот у них потери. Мои льдинки щит сбили, видно, на вожаке, а каменная глыба просто пронзила тварь почти насквозь. Вы думали, остальные разбежались? А вот хрен вам. К моему огромному удивлению и зарождающемуся уважению к такому необычному противнику один своей тушей закрыл вожака, а второй, схватив поверженного старика за ворот, потащил в сторону виднеющихся деревьев. Все, похоже, бой закончен. Третий, что оставался на прикрытии, рыча и скаля пасть, также тихонечко отступает назад, следя за своими товарищами. Звук падающего тела у меня за спиной. Резко оборачиваюсь, а кошак-то подран прилично. Я и не заметил этого сразу. Я вроде как бросился помочь животине, да только... Бесполезно. Пришла мне в голову мысль, наполненная усталостью, что ли. Ты человек, уже мне ничем помочь не можешь, а жаль. Просто побудь со мной, пока я не уйду. Не хочу, чтобы какая-нибудь гадина рвала мое непослушное тело. Я еще долго буду в сознании, но вот постоять за себя уже не смогу. Отбегался. Смотрит на меня своими желтыми и такими печальными глазами. «Ты откуда тут взялся? Ваши по лесу стараются вообще не бродить. А если кому что-то тут надо, то большим отрядом только заходит. И то только на день. Ночью тут никому не выжит». «А, предостережение. Понял. Ты вообще кто?» «Ну...» Опыт мысли речи у меня есть, и с песиком мы так всегда общались, да и вообще. Хозяин я был этого отрезка. Супруга ушла еще 3 зимы назад, вот и доживал. Дети разбежались, да и не общаются наши представители вида между собой, даже родственники. Небольшой отрезок земли у меня был, но охотничьи угодья уж больно хорошие. Да вот поди ж ты, кое-кто позарился на них, видя, что сил во мне осталось немного. Точно рассчитали, да сами попали, теперь и их добьют. Свои же, а сюда не дернутся. Меня бояться будут. Я удивленно смотрю на кошака. Это как? Если ты уйдешь за грань, не понимаю я, превращусь в камень, а мой дух и будет отсюда всех отпугивать. Я удивленно смотрю на него. И сколько это по времени будет продолжаться? Уточняю я. Хмык. С его стороны. Пока разум не потеряю в камне. Чем я могу себя там занять? Вот. Так окончательно и уйду через некоторое время. Тут хоть я силой мира подпитываться буду. Ага. Это он про магию, разлитую здесь, говорит. Понимаю я. А ты в любой камень превратиться можешь? Спрашиваю я. Ого! Приходит ответ от него. Я беру в руку неплохой такой булыжник, по виду гранит, и как он сюда попал на берег речки, ума не приложу, и, призвав свое умение, под удивленно восхищенный взгляд хвостатого создания, создаю его точную лежащую копию, воплощенную в этом куске гранита. «Невероятно!» — смотрит он на мою поделку. «Ты еще и маг?» — задумчиво так произносит он. «Явно к какому-то очень важному решению в своей жизни приходит». Я молчу, не тороплю разумную животину. «Я всегда хотел и мечтал посмотреть этот мир, пожить рядом с другими разумными, но, увы, никто ко мне по-доброму никогда не относился. А если с вашим видом и приходилось встречаться, то такие встречи приводили к стычкам. Хотя, видят боги этого мира, я никогда не выказывал агрессии по отношению к ним. Просто моя аура, ее все всегда, особенно магически активные, ощущали как угрозу себе родимым. Оттого так и получалось. В итоге всю жизнь почти один, и только супружница ее иногда скрашивала. Но, увы, встречались только тогда, когда ей хотелось продолжить род. А так мы индивидуалисты-одиночки, особенно представители другого пола. Заберешь меня с собой? Ого! Вот это предложение! И как ты себе это все представляешь? Чисто технически. Явно мое слово ему непонятно до конца, но суть он все же уловил. Да я просто втисну свое сознание в этот камень и прерву свою жизнь здесь и сейчас. В любом случае, я обречен. Рано или поздно, но кончусь. И поверь, смерть моя не будет легкой. А так и пристанище найду. И когда захочешь, сможешь меня вызывать. И помогу, если что. И на мир погляжу. А там, как пойдет. Главное, держи меня на подпитке. Сначала я много с тебя тянуть не буду, но совет, пока ты тут, к лесу ближе подойди. Там сила намного сильнее, чем у воды. Киваю. Я это уже понял, отвечаю я. Помолчали. Я на птичек смотрю. Весело за ними наблюдать. Какие-то они все тут озабоченные. Летают, мельтешат. Кто за кормом, а кто-то вон куда-то веточку подтащил. Явно строительством гнезда занят. Легко я себя чувствовать начал в этом непонятном поначалу таком враждебном лесу. А вот сижу рядом с одним из самых страшных местных монстров, и чувствую с его стороны полную защищенность. «Так что, возьмешь меня с собой?» — не унимается кошак. Вздыхаю. Вопрос. «Куда?» «Так-то да. Отличное приобретение. Я и сам не пришей кобыле хвост. Мотает меня по этому миру то сюда, то туда. Но не откажешь. Приключения меня любит. И вот простое подтверждение этому этот кошак, что теперь ко мне в непонятные напарники набивается. И как я тебя использовать смогу? — спрашиваю я. — Во-первых, меня всегда в первую очередь практическое применение чего-то достойного волнует. А обладать чем-то ради обладания — это, по сути, не для меня. Хотя от халявы я никогда не отказываюсь. Но тут-то, похоже, халявы и не пахнет. Это сейчас, в этом лесу, я легко могу аккумулировать разлитую вокруг манну и магические силы, параллельно напитывая этого кошака, спрятанного в камешке. А выйду из него. И что тогда? Но меня, словно читая мои мысли, успокоил монстрик на этот счет. Все просто. Пока я не наемся силой мира, я в сознание приходить не смогу. И это продлится долго. Ночей 40, не меньше. Даже после полного наполнения моих сил. Но сознание — штука тонкая. Так быстро к тебе не вернусь, но... Моя аура, когда ты будешь держать в руках вместилище моей сущности, она будет отгонять, по сути, от тебя любого противника. В общем, в этом лесу вряд ли кто рискнет на тебя напасть, даже эти жари. Я и мертвый для них намного страшнее живого, когда я в их понятии сумел обрести вторую жизнь». А именно такая аура будет исходить от твоего камня. И, кстати, эта статуэтка с точным изображением меня будет это воздействие на окружающих еще больше усиливать. От тебя такой жутью тянуть будет, что никто в своем уме по собственной воле к тебе даже не приблизится. Красиво рассказывает. Уже в душе моя личная земноводная буквально кричит: «Хочу, хочу!» Но вот что будет, когда он в сознание придет? Не повредит ли мне это как-то, даже косвенно? Так напрямую и задал ему вопрос. С чего бы я своего носителя вздумал обижать? Мы и вовсе можем составить симбиоз. Ты мной пользуешься, ты за счет меня живешь, а я, в свою очередь, существую только по твоей воле. Выкинь ты камень, и я, по сути, опять взаперти и просто уничтожаюсь без новых знаний и жизненных впечатлений. Так что насчет этого можешь не беспокоиться. Я буду тебе полностью предан. Помолчали. Звать-то тебя как? Ухмылкой растягивается его кошачья рожа. Нас не зовут. Мы сами приходим. Стоит нарушить границы нашего обитания. А так, задумался, да даже и не скажу. Не помню, было ли у меня вообще имя. Зачем оно мне? А ведь и правда, с женушкой они, видно, по запаху находили и отличали друг друга, да и по внешнему виду. А так... Ты меня сам назови. Это как раз привязкой между нами и послужит. Я приму твои слова. Молчание. И что делать? Был у меня котяра на Курилах. Мурзик. Мурзила. Прикольный кот, боевой и верный. Мурзиком будешь. В память о моем детстве, увы, прошедшем не здесь. Вздыхаю. Непонимание разгорается в его глазах. Ведь выгляжу я со стороны почти мальцом, хотя и подрасти сильно и возмужать успел за это время, что кружу в этом неспокойном и таком опасном порой мире. Следом вспыхивает неподдельный интерес. Явно себе на будущее заметку сделал, чтобы разобраться с тем, что означала такая моя оговорка. Ну-ну, удачи тебе. Но пора принимать решение, и все склоняется к тому, что я рискну, пожалуй, и попытаюсь приобрести такое необычное создание себе в помощники. Да из его слов, с этим камешком, таская его на себе, я и вовсе могу пройти этот лес, не парясь. Вот только у меня есть два вопроса. Где ближайшее поселение людей в этом лесу? И есть ли еще что-то пострашнее в этом гадюшнике, чем ты? Из монстров? Задумался кошак. Ну, до людей добраться не так уж и сложно. Идти надо тебе вдоль реки. Долго идти. Не знаю, до ночи управишься или нет. Но именно на берегу этой водной глади и существует уже так сотню зим поселение. Что касается, есть ли в лесу кто пострашнее меня? Есть, конечно. Но уж поверь, даже они не рискнут к моему восставшему телу лезть. Я про свою ауру напоминаю, что в твоих руках будет. Кстати, ты спокойно можешь и ночевать тут же у реки, на ее берегу, имея меня под своим боком. Никто к тебе даже не рискнет подойти. Так что в любом случае, имея меня даже в урезанном виде рядом с собой, тебе в этом лесу ничего почти не угрожает, если, конечно, ты по незнанию не вселишься кому-нибудь в гнездышко. А чтобы этого не случилось, иди вдоль берега реки, немного приблизившись к деревьям, что вон в нескольких шагах отсюда растут. Там, как и говорил, фон мира получше ощущается, а я с тебя очень прилично ее сосать буду. Но ты выдержишь, ты сильный, я это чувствую. Я верчу в руках сделанный мной гранитный памятник этой могучей кошке. Тяжелый, если бы заранее знать, к чему это приведет, то выбрал бы заготовку поменьше, а так ему понравилось будущее пристанище, и пытаться что-то изменить, боюсь, может повредить нашим будущим договоренностям. Но и таскать его на себе — то еще счастье. Благо, хоть додумался простую сумку с собой взять. Там у меня немного поесть из рациона бойцов султаната имеется, и фляга приличных размеров для воды. Вот, в принципе, и все. Я ведь и сумку в пространственный карман со всем содержимым спрятал специально, чтобы не светить своим новым приобретением перед красавицей. Интересно, как они там? Змея к ним не полезла? Не отвлекаться. У меня тут своя война. Возвращаю свои мысли к камню. А ведь вряд ли из пространственного кармана аура монстра ощущаться будет. Даже экспериментировать не хочу. А потому придется разгружать сумку и все содержимое, перекладывать в пространственный карман. Благо он у меня по местным меркам просто огромный. О, как сам маг что передал мне его умение, радовался, когда копию я ему разрешил со своего хранилища взять. Так что фляга и пару рационов там просто потеряются. А вот камешек придется тащить на себе. Я взвешиваю его так, навскидку руками. Блин, 7 кг, а то и 10 будет. Воя замучаюсь такой подарочек леса тащить. Хотя похоже, что и другого выхода-то у меня и нет. Хочу выжить в этом лесу во время путешествия по нему. Придется поупираться. А теперь, что тебе нужно, чтобы сознанием сюда спрыгнуть? Хлопаю я ладошкой по камню. И что требуется от меня? И следующий вопрос, что останется с твоим телом? Тот лишь вздыхает. Начну с последнего. Не знаю. Не видел никогда ничего подобного. Добровольного ухода из жизни. И мы такие за последнюю возможность выжить цепляемся. Но, увы, это не мой путь. Так что потом и расскажешь, что там от меня осталось, когда я в сознание приду. Для того, чтобы переместить свое сознание в заготовку, изготовленную тобой, мне ничего не требуется. Положишь ее на меня, и все. От тебя тоже ничего не требуется. Просто потом держи камень при себе постоянно, находясь в этом лесу. Аура моя начнет действовать сразу после переноса сознания. Так что, если ты не прочь, то, пожалуй, начнем. Я начинаю чувствовать, как немеет все тело. Неприятные ощущения. Лучше уж сразу. Получится или нет у нас этот перенос, никто не знает. Мы, по сути, первопроходцами с тобой будем. Ты меня, главное, вызывай в свой реальный мир почаще, как от твоего камня не будет вытягивания из тебя сути мира, значит, я готов к общению. Ну, почти. Выдержи там время, но не затягивай. Ну все, если вопросов больше нет, то начнем, пожалуй. А то я уже боль начинаю чувствовать. Эти гады меня уж сильно умудрились порвать. Да и боюсь, что сам передумал. И смотрит мне в глаза так выжидающе. А я-то что? Мне-то, в принципе, все равно. Это его единоличное решение. А получить такую помощь я всегда рад. Я вообще за любую помощь себе любимому, а уж тем более в таком опасном месте, как этот зачарованный лес. Кстати, а что не так с этим лесом? Слушай, пока ты не ушел, а почему тут все так странно и почему магия... Ну, суть мира, как ты говоришь, так сильно разливается, думает. Не знаю. Всегда так было. Никто не знает, но наверняка причина есть. Я не пытался выяснить, хотя, наверное, зря. И почему никто мне не донес эту простую мысль? Я воспринимал свой дом как обычный. Думал, так везде. Киваю. Понятно. Откуда ему точно знать, как обстоят дела в других местах этого и так загадочного мира со своей магией? Давай, превращайся! Смотрю в его глаза. И до встречи! Опускает устало веки. Я готов. Приходит от него сообщение. Камень мне на живот положи. Выполняю то, что он просит, а сам на шаг в сторону и отстраняюсь. Глаз цепляется на туши поверженных гиен. Есть время рассмотреть и этих местных монстров, но вначале не пропустить, как будет происходить превращение в неживое состояние этого большого кота. Мгновение ока. Вот, вроде дышал только что. Живот ходуном ходил, так часто делал вдохи кошак, и тут раз — и все. И на глазах кошачье тело просто сдулось. Просто так взяло и сдулось. Одна шкура, прижатая камнем, на земле лежит, и еще похоже, что череп твари сохранился. Вот это я понимаю подарок. Но куда все остальное подевалось-то? Вот, убитые гиены рядом валяются, но все осталось при них. При желании и мясом можно с них разжиться. Но они по определению падальщики, а значит, жрать их уж точно не стоит. И что теперь? Так что, шкуру прячем в пространственный карман. Там место еще навалом. Камень в мешок и вперед. Подальше отсюда. Только на ту сторону реки переходить надо. И двигаем вдоль ее берега. До вечера, ой, сколько времени. Сказано, сделано. С трупов полусобак разжился только хвостами. Отрубил их. Уж больно пышными и красивыми они выглядели. Да еще клыки им выбил рукоятью одного из кинжалов. Пригодятся. И все. Вот и весь мой улов. Дальнейшее путешествие и правда проходило как простая лесная увеселительная прогулка. Держаться пытался поближе к деревьям. Отток маны был сначала просто чудовищный, да и вес камня с каждым пройденным километром давал о себе знать постепенным увеличением переносимого веса. Во всяком случае, так оказалось, что с каждым шагом этот гребаный булыжник становился все тяжелее и тяжелее. Все чаще останавливался на отдых, и пускай привалы были хоть и часты, но не сильно продолжительные. Песчаный бережок, босые ноги плюхаются в воду, напиться не забыть, и все по новой. Вот и сереть начало. Пора, похоже, подумать и о ночлеге. Надеюсь, Мурзила не обманул, и на ночь мне лезть на дерево точно не потребуется, или все же подстраховаться. Устал. Голова не работает толком. Уже глаза слипаются. Обнаглел настолько, что вытащил на свет Божий шкуру кошатины и тупо расположился на ней, положив ее на песочек буквально в двух шагах от воды. А речка-то разлилась. Шагов 40, не меньше. Да и глубоко тут. Я продолжил наглеть и просто разделся догола и покупался. Опасался ли я местных рыб? Было такое дело, но мои водные процедуры прошли безмятежно, полностью успокоив меня перед сном. А затем, набрав хворост, запалил костерок на котором и подогрел ингредиенты рейнджерского рациона. Было хоть не очень вкусно, но зато сытно. Закутался в шкуру, ночью по-любому жарко не будет, и так уже ночная прохлада накрыла землю, а скоро и туман можно ждать, и вырубился. Как обычно, ничего не снилось. Но и проспал я, впрочем, до самого утра, причем, когда продрал глаза, солнце уже залило все вокруг своим светом. Но и торопиться-то мне особо некуда. Раз ничего за ночь не случилось, и никто не потревожил мой сон, то сделал вывод, что Мурзик не обманул. И правда, аура погибшего кошака отпугивает от его шкуры и камня, что примостился на ней, всякую местную жуть. Ну, мацион у меня утренний прошел по плану вчерашнего вечера. Вначале искупаться, смыть остатки сна, потом перекус, и вот я готов к свершениям. Шкуру в пространственный карман. Сумку с камнем через плечо, ее лямку перекидываем, в руках лук с наложенной стрелой. Чего уж там, на монстра надейся, а сам не плашай. Да и поохотиться захотелось. Побывать в лесу и остаться без трофея — это умудриться надо. Вот вроде уши зайца мелькают в траве на полянке у отступающего от речки леса. Красивое место. Резкий рывок, и стрела уносится к цели. Ого! Это что за рев? Мама дорогая, это заяц? Да это же слоненок, пускай и в миниатюре. Пока размышлял, кого я там за зайца принял, этот зверь в разъяренной форме высказывал мне все свое недовольство. Стрела ему в щеку попала. Но особо видимых повреждений не нанесла. И если это травоядное, то я китайский летчик. А обиженный монстр, немного постояв и думая, чего от меня аурой местного хищника отдает, да еще почившего, но явно диссонанс, с видимым противником и запахом, что он издает, пришли в конфликт, и этот слоненок кинулся в атаку. Блин, как его остановить? Артефакт стрелялка на правой руке выдал серию выстрелов. Да куда там? Остановить такого монстра эти снарядики просто не могли. А монстр все набирает скорость. Я уже приготовил артефакт перемещения. Придется уходить с линии атаки монстра. Вот же поохотился. Вытягиваю в его сторону левую руку. Артефакт якоря, что связывает меня с призрачным драконом, вплел в себя еще и руны артефакта древних. И по непонятной случайности, так же, как и подобранный артефакт преподом на правой руке, пользуется магией льда. Вот только силы снаряда тут просто несопоставимы. Я им-то и не пользовался никогда, просто противников под него не встречал. А вот поди ж ты, сподобился. Туманная дымка окутывает кисть. Да дах! Да, против лома нет приема, если нет другого лома. Снаряд ледяной глыбы, пройдя как масло, личный природный щит твари просто снес ей голову. Во! Как по инерции, по траве, обезглавленная туша доехала почти до моих ног. Фух! Отбой перемещению, я с трофеем. Да отдохнуть бы надо и мясцом запастись по возможности, а пока хвороста набрать для костра. Сейчас, наверное, в общей сложности отдыхал. Мясо у монстрика приятное, вкусное и нежное, но я терять время на разделку не стал. Отчекрыжил хоботок, да немного от шеи оторвал кусочек, как раз на пару замесов хватит. Прутики подобрал, очистив свежие ветки от листьев. И вот, наевшись до отвала мясца, опять пытаюсь собраться в путь. Увы, не получается. Сильно в сон тянет. А лечение тут одно — купание. Еще полчасика на водные процедуры и опять в пути. Часа три выдержал неспешного темпа. Мясо явно непростое. Вон сколько сил моему организму дало. Это вам не военный рацион. Тут все естественное, а главное — питательная и вкусная еда. Ближе к вечеру делал еще один длинный привал, остатки мяса пожарил на углях, в воде ноги помочил, купаться не стал, времени в обрез. И снова забег в полупешем темпе по берегу реки. Уже сумерки падают на землю, но я упорно иду к цели своего путешествия. Знать бы еще, когда я до нее доберусь. Хотя... О! Да это же выкошенный луг! Траву тут, видно, местные жители для своей скотины заготавливают. Силы буквально взбурлили в организме. Явно адреналин в сердечную мышцу вплеснулся. Вот, похоже, и добрался. Как раз тут река делает поворот. Лесом прикрыта извилина реки. Вот чувствую, за ней и есть поселение людей. Может, там так извивается река, что дает... как бы прикрытие своим изгибом, упрощая местным оборону и охрану своих жилищ в этом поселении. Прибавил шагу. Спешу, ведь почти вечер. Еще ведь как-то договориться надо, чтобы меня, вышедшего в одиночку из этого непонятного леса, они к себе пустили, а не прогнали на ночь глядя. Точно поселок. Всего за излучину надо было зайти. И вот во всей красе деревянный обод поднятых бревен, сведенный воедино. Ничего себе так заборчик получается. Закат красиво заливает ярким светом, последним приветом от светила старые оборонительные сооружения. Но мудрствовать нет времени. Солнце сядет, в поселение тогда вряд ли пустят. А значит, что? Придется вновь тут, где-то рядом на берегу реки, ночевать. И если местные животины меня, может быть, и не тронут, то вот двуногие запросто. Вдруг они тут привычные по окрестностям по ночам бродить? А мне оно надо? Конечно же, нет. Но и в таком виде выходить к людям не хотелось бы. Ножи оставлю, ну и пояс к ним. Сумку с запасами и флягой. А вот уже камешек, увы, пространственный карман в дополнение к шкуре и туда же все серьезное оружие. Почти безоружному мальцу больше, наверное, поверят. Вот именно что «наверное». Ну, вроде готов. Что надо, припрятано, в том числе и все выставленные на вид артефакты, включая сюда и кулоны защиты, накопителя и лечилки. Браслет тоже убрал. Если что не так, у меня есть что предъявить нападавшим. Правда, в разы сильнее воздействие будет. Кидаю на себя щит. Мне проблемы не нужны. Уж что-что, а пару часов я его в легкую на себе продержать смогу. Ну что еще сказать? Выбился я из сил с этим пристанищем кошака. Сам виноват, что ваял убежище коту из столь массивного камня, да еще к тому же оказавшимся ничем иным, а гранитом. А вес-то у него ого-го. Но нечего скулить. С этим камешком вся прогулка после его обретения по опаснейшему лесу у меня прошла как увеселительное мероприятие. И да, почти прогулка, и ведь еще к тому же и ночью меня защищала, оберегая от всех ночных передряг. Так что грех жаловаться. Выдвигаемся. Стоило только выйти на видное место, то тут же ворота, что до этого были приоткрыты, резко пошли назад. Закупориваются, и на стене шевеление началось. На деревянном парапете над воротами толпа собирается. Во сколько народу туда набежало. Что-то я, видно, не так делаю. Но думать уже не в состоянии. Я устал. Реально устал. Да еще и артефакт силы убрал. Иду, еле ноги переставляя. Ого! Перед ногой в землю стрела вонзается. Это что за дела? Бешусь я, хотя и понимаю народ. Они в этот лес, видно, только толпой ходят, да еще вооруженные до зубов. А тут под вечер из леса выходит маленький человечек, почти ребенок, и спокойно бредет к их поселку. Любой испугается. «Стой, где стоишь!» Крик от защитников поселка. «Ты кто и откуда? Как в этот лес попал? А главное, как в нем умудрился выжить?» Я молча запускаю вверх светляк. «Ученик мага! Если присмотритесь, то на мне роба для учеников, что в нашей школе распространена. А иду я за помощью. Там я разворачиваюсь, рукой показывая назад, еще куча детей. Видно, начальство появилось. Во как народ стал суетиться, освобождая место у парапета, чтобы господа могли без проблем разглядеть, кого это привело к их жилищу на ночь глядя. И точно, дядьку рослого в годах рассмотрел. Лицо открытое, и видно, что уже седой, немолодой человек. Он просто дал команду. «Пропустить!» И Гучи, парня сразу ко мне, никуда не заводить и по дороге ни о чем не расспрашивать. По нему, если что серьезное, лично граф принимать решение будет. О! Калитка приоткрылась, а из нее пара громил вышли, причем при оружии, и не стесняются против меня его обнажить, все еще чего-то опасаются. Ну, разберемся. Я и так уже еле на ногах стою. До калитки добрался на волевых, а там уже меня на руки подхватили. Видит, в каком я состоянии нахожусь. Я в полуобморочном состоянии, так и доехал до центральной большой избы поселения, где, по-видимому, местное начальство и обитало. Вот же, словно стержень вынули. Да я сам в этом виноват. Увидел спасение и расслабился. А пока в тонусе держали меня опасности леса, я почти бодрячком себя чувствовал. Вот, сидим за столом, меня чаем отпаивают. В комнате только я и этот дядька, что дал команду меня пропустить. «Белая гора, говоришь?» «Знаем, бывал там, но там очень, очень опасные места. Как ты умудрился пройти?» — пытает меня дядька, благо, что только словесно. «Повезло, наверное», — пожимаю я плечами. «Да я ранним утром с корабля вылез. Предупрежу сразу. Он высоко на деревьях зацепился своим такелажем, так что имейте в виду, когда детей вытаскивать оттуда будете. Ну и потом к ручью прибился». Заметил, что там опасностей намного меньше. Вот вдоль воды и шел. То вдоль берега ручейка, потом он в вашу речку влился, и я уже по ней и шел. Ночью прямо у воды спал. Костер не жег, чтобы не привлекать к себе хищников. Рассказывал я о своих злоключениях, правда, естественно, многое не договаривая. Врал, что ничего опасного так и не встретил. А ведь дядька мне не верит. Вернее, верит, но не до конца. Понимает, что я могу и обманывать в тонкостях и мелочах. Явно знаком с лесом не понаслышке и понимает, что такому мальцу провести 2 дня в его дебрях и уцелеть — это не воля случая и хорошее отношение к нему местных монстров. Ну, маг, вернее, ученик. Ну, что-то могу. И все равно, явно тут нормальному и опытному магу в одиночку выжить просто нереально. Тем более такому мальцу, как я, и у которого на виду из оружия всего 2 ножа. Что-то он мне совершенно не верит. Но вот допрос, немного сглаженный под вид расспроса, продолжается. Да и отвечаю я почти честно на его вопросы, да и как по-другому. Все-таки я за помощью пришел. «Ты говоришь, что корабля 3?» — спрашивает он. Киваю. «Наша принцесска подпалила их, ну, это с ее рассказов. Так что, возможно, что и на 2 упавших кораблях сопровождения тоже дети находились, и их тоже спасать надо. Я честно рассказал, что нас похитили султановцы, что на корабле меня после высадки разбудили и отправили за помощью. Откуда мы могли знать, что под нами такой опасный лес? Отправили именно меня, потому что простолюдин, и меня в случае чего не так жалко», — так наша принцесска выразилась. Я уже клевал носом, отвечая на вопросы, уже часто позевывал, в общем, никакой был. Дядька, понимая, что из меня толком уже ничего не вызнать, похлопал по плечу и предложил отдыхать. Но что-то в моем рассказе насторожило. «Ты все принцесска, принцесска выражаешься», — хмыкает он. «Она что, на самом деле принцесса?» Я пожимаю плечами и, не понимая, кому и что говорю, отвечаю. «Черт ее знает! А как еще по-другому назвать дочку великого герцога? Ведь именно она нас всех спасла. Но теперь без вашей помощи они там точно все погибнут, раз тут такой лес страшный и опасный со своими обитателями». «Угу, угу», — вздыхает дядька. Я тебе отвар сейчас сделаю. Он успокаивает и позволяет долго и спокойно спать. Сбор местных трав. Ну, очень удачное сочетание. Я, естественно, согласился. Да и после долгого рассказа о своих приключениях в горле пересохло. Вот и напоили меня. И уже засыпая, я сквозь наваливающийся сон слышал, как, вздохнув, дядька произнес: «Эх, парень, жаль, что так получилось. Принцесска, принцесска».